Глава третья. «Вы только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец. Мы зовемся детьми Бога. Да, мы Его дети. Мир не признает нас, потому что Он не признал Его. Да, любимые, мы уже теперь дети Бога, а какими мы будем, это еще не открыто. Мы знаем лишь то, что когда это откроется, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, каков Он есть. И всякий, кто возлагает на Него такие надежды, очищает себя, потому что чист Он. Всякий, кто совершает грех, творит беззаконие, ведь грех — это беззаконие. А вы знаете, что Он был явлен, чтобы унести грехи, и в Нем самом нет греха. Всякий, кто в нем живет, не грешит. Всякий, кто грешит, не видел его и не знает его. Детки, пусть никто не собьет вас с пути. Тот, кто поступает справедливо, справедлив, как и он справедлив. Кто совершает грех, тот порождение дьявола, потому что дьявол грешит изначально. Для того и явлен был Сын Бога, чтобы уничтожить дела дьявола. Тот, кто рожден Богом, не совершает греха, потому что в нем живет его семя. Он не может грешить, потому что рожден Богом. Вот в чем проявляется разница между детьми Бога и детьми дьявола. Всякий, кто не поступает справедливо, тот не от Бога, как и тот, кто не любит своего брата. Потому что вот та весть, которую вы услышали изначально. Мы должны любить друг друга. Мы не должны быть такими, как Каин, который был порождением злодея и зарезал брата. А почему он его зарезал? Потому что дела его были злые, а дела его брата праведны. И не удивляйтесь, братья, что вас ненавидит мир. Мы-то знаем, что уже перешли от смерти к жизни, потому что любим братьев. Тот, кто не любит, остается во власти смерти. Всякий, кто ненавидит брата, — убийца. А вы знаете, что у убийцы нет вечной жизни, она не живет в нем. Вот как мы можем узнать, что такое любовь. Он отдал за нас свою жизнь. Так и мы должны отдавать за братьев свою жизнь. А в том, который в этом мире живет в достатке и видит брата в нужде, но запирает сердце для жалости, разве в нем может жить Божья любовь? Детки, так не будем любить на словах одним только языком, но докажем истинность своей любви на деле. Вот как мы можем узнать, что мы принадлежим истине, и успокоить свою совесть перед ним, когда она уличает нас, потому что Бог больше, чем наша совесть, и знает все. Любимые, если совесть нас не обличает, мы не видаем страха перед лицом Божьим и получаем от Него все, о чем не попросим, потому что мы исполняем Его заповеди и делаем то, что Ему приятно. И вот Его заповедь — верить в Сына Его Иисуса Христа и любить друг друга, как Он повелел нам. Те, кто исполняет Его заповеди, живут в Нем, а Он в них. Живет ли Он в нас? Мы можем узнать по духу, которого Он дал нам.